дождь по улицам шатаются толпы. Поганая молодежь. Они плюют парфюмом на почтенных граждан. Поганая молодежь. Они ломают окна и втыкают члены. Поганая молодежь. Они орут за то, что кушать невозможно. Поганая молодежь. Не надо нас пугать, хотя нам наплевать. И нам на все насрать и растереть. Пусть вводятся военные положения. Поганая молодежь. Да здравствует гражданская оборона. Поганая молодежь. Ведь все равно становится все больше панков. Поганая молодежь. Ведь все равно становится все больше и больше. Поганая молодежь. Не надо нас пугать, нам нечего терять. И нам на все насрать и растереть. Шатаются толпы. Поганая молодежь. Они плюют парфюмом на почтенных граждан. Поганая молодежь. Они ломают окна и втыкают члены. Поганая молодежь. Они орут на стул, что кушать невозможно. Поганая молодежь. Не надо нас пугать, нам нечего терять. И нам на все насрать и растереть. Не надо нас пугать, нечего терять, ведь нам на все насрать и растереть.